И снова дворец конгрессов со сверкающим магическим светом нутром и толпой журналистов на крыльце, на этот раз настолько охочих до сенсации, что они попытались взять нас буквально приступом. Словно оголодавшая стая хищников кинулись в нашу сторону, едва им стоило нас завидеть. Бежали, отталкивая друг дружку, огрызаясь, наступая на чужие ноги, рыча и клацая, нет, не зубами, а затворами аппаратов для импринтов, пытаясь сделать лучшие снимки. Сперва, когда мы с Райаном только выбрались из повозки, а потом, когда направлялись к крыльцу и поднимались по ступеням. Но мы еще и добавили интриги, прибыв на простом извозчике, пойманном неподалеку от улицы Кленов, потому что время до вечера я провела в доме у Райана. Там нас не только накормили великолепным обедом, а затем вкуснейшим чаем с пирогом, но и заставили раз за разом пересказывать все, что произошло на поединках второго этапа. И все это время Райан сжимал мою руку, поглядывая на своих сестер, словно ястреб, защищающий свою голубку. Только вот голубкой я не была. Подозревала, что после сегодняшнего выхода на арену в газетах мне подберут совсем другой эпитет. Может, это будет «Кровожадная Эмма Карвилл расправляется с соперницами вместо того, чтобы расправляться с монстрами?» Или же «Эмма Карвилл из Меридии идет по головам даже своих компаньонок?» Мы немного посмеялись на эту тему, потому что, по правде говоря, эту самую голову я как раз и спасла, вовремя лишив ее сознания. Тем самым Санара получила не только билет в финал, но и приличную сумму денег, как и все остальные, прошедшие в следующий тур. Когда мы перебрались в салон, чтобы выпить чай, появилась Лидия, одетая в красивое синее платье с оборками. Остановилась в дверях и уставилась на меня, а затем ровным голосом произнесла, что ей очень жаль. Ей не следовало пить так много вчера за ужином, а затем говорить мне подобные глупости. На самом деле ничего такого она не думала, и это демоны пьянства тянули ее за язык. «Но этого мало, Лидия», — строгим голосом произнес Райан, когда его средняя сестра замолкла. «После всего, что ты наговорила, тебе стоит извиниться получше». «Оставь ее в покое, Райан», — нахмурилась я. «Этого вполне достаточно». Затем поднялась с дивана и пошла навстречу его сестре. «Лидия, мне бы очень хотелось с тобой подружиться», — улыбнулась ей. «Ты не против, если мы станем называть друг друга на «ты»?» Она окинула меня внимательным взглядом, затем кивнула. «Ну, хоть кому-то из Брентонов повезло», — произнесла Лидия, явно имея в виду брата, после чего, кажется, окончательно смирилась с моим существованием. Присоединилась к нам за чаем, принялась шутить и язвить, смеясь над тем, как они станут делить выигрыш Райана во втором туре между всеми кредиторами семьи. Заявила, что чек, пожалуй, придется порвать на множество маленьких кусочков и разослать их по почте. «А какая сумма дается за победу на турнире?» Уже скоро поинтересовалась у меня Лидия. Я этого не знала. Деньги никогда не были у меня в приоритете. Но Райан ответил сам. Услышав сумму, Лидия округлила глаза, а затем заявила, что если ее брат победит в финале, то они наконец-таки выплатят все долги и смогут вернуться к нормальной жизни. «Только не подведи, братец», — добавила она. «У тебя теперь есть ради кого бороться, и это вовсе не твои сестры и даже не твоя несчастная мать». Которая, кстати, этим вечером выглядела вполне счастливой. Она пила чай, возилась со своим вязанием и поглядывала в нашу с Райаном сторону с явным одобрением. Тут Кэтрин сделала предупреждающий жест, и Лидия захлопнула рот. Затем старшая сестра Райана незаметно сложила пальцы в знак, который все же увидела. «Я знала, что это такое. Нам рассказывали в Академии. Это было древнее поверье Велидора. Подобный знак делали, чтобы ни в коем случае не спугнуть счастье и удачу. В глазах Райана я тоже это видела. Пусть он не складывал пальцы, но считал меня своим счастьем и удачей. И, кажется, до сих пор не верил, что может ко мне прикасаться, обнимать и целовать, когда на нас никто не глядел. Вот и я тоже. Я прикасалась к нему, считая невероятным счастьем и удачей тот факт, что встретила того, кого полюбила всем сердцем, таяла в его объятиях, наслаждалась поцелуями и хотела верить только в лучшее. В то, что мы непременно выживем после завтрашнего финала. Пройдем поединки, и с тех пор будем всегда вместе. Неважно, победит ли кто-либо из нас на играх, и как закончатся мужской и женский турниры, у меня достаточно денег, чтобы долги Брентонов остались в прошлом. Если, конечно, Райан захочет, чтобы мы были вместе и после турнира. Но захочет ли он? Тут пришло время отправляться в Дом конгрессов на торжественный прием в честь участников финала, и по дороге мы с Райаном почти не разговаривали. Были заняты. Сперва целовались, когда искали извозчика, потом снова целовались в повозке, а затем уговаривали кучера подъехать ближе к крыльцу, пообещав заплатить ему больше. Но тот бормотал, что проклятые журналисты затопчут не только нас, но еще и его лошадь. Может, лучше объехать это проклятое место стороной. «Дай, демоны, с тобой!» — заявил Райан, прекратив его уговаривать. Выпрыгнул из повозки, подхватил меня на руки, поднял и поставил на землю. «Меня, Эмму Карвилл, которая завтра будет сражаться за звание сильнейшей магички обитаемого мира». Это оказалось до невозможности приятным чувством — ощущать себя слабой и нуждавшейся в его защите. А потом нас заметили журналисты. Прибежали и набросились, подобно стае голодных гиен. «Мисс Карвилл! Эмма Карвилл! Ответьте на вопрос отвестника Белидора!» — раздался в толпе чей-то громкий голос. «По прибытии в Мейвард вы заявили, что любовь в ваши планы не входит. Получается, ваши планы изменились?» Я замерла.